7. Мировая революция. Витта в который раз сбивалась с такта. Пыталась ровно, хотя бы без сбоев, пусть не так одухотворённо, как мама, повторить темное пламя Скрябина. Свет дня без яркого солнца торжествовал на дворе и высветлял квадрат окна в полумраке комнаты, как при выставленных рамах весною. Снова не дают электричества, вольтаж спадает до минимума, дом второй день тонет во мраке. Георгиевская и Раушская станции намертво встали, но дневного света, падающего на клавиши из двух угловых окон в стык, вполне хватало. Тишина комнат вслушивалась в музыку и следовала то нарастающим, то слабеющим звукам рояля. Липу ничем не удержать, та снова на базаре. Лавр, должно быть, ушел с позаранку. В 10 часу выходного пробуждения Вита его не застала. И вот она дома одна. Баренька, как зовет Лаврика их найденыш, чем-то заметно расстроен все дни, погружен в себя, не делится причиной частых отлучек. И единственное, чему рад, рассказом, с каким удовольствием Вита бегает 3-ю неделю на службу в сиротский дом. Да. У нее, наконец, настоящее дело. Им с Бьянкой Романовной дали пробную смешанную группу 8-леток в приюте имени Коминтерна, бывшем Бахрушинском. В остальных группах по-прежнему мальчики и девочки учатся раздельно. После эксперимента, вероятно, снова разделят и поручат ей мальчиков. Витта никак не могла сосредоточиться на игре. Световая поэма не давалась. Мысли уносились к последнему Рождеству, когда играла мама, но насущное наступало на воспоминания. Неприятно даже беглое общение с комитетскими из Алексеевской насосной станции, тоже взявшими шефство над приютом имени Коминтерна вслед за пединститутом. Неприятен и скепсис Руденского, распекавшего ее за переход с кафедры в сиротский дом. Притом у Вениамина Александровича зло выдвинулась челюсть, и даже заостренный подбородок перестал быть безвольным. Накануне он пригласил Виту в заведение «Красный петух», бывшее филипповское кафе «Питтореск», еще раньше «Пассаж Сан-Гали». Властительной походкой вел девушку по Кузнецкому мосту, по-хозяйски поддерживая за локоть. Под взглядом спутника девушке показалась тесна вся ее одежда, и юбка в бедрах, и блуза в груди. Все труднее ей стало бывать на людях с Вениамином Александровичем, и наедине все труднее оставаться. Но тут как не согласиться? Священник упредил о важной причине встречи. Снова приглашал на публичные дебаты, вскользь упомянул о сакральности живой церкви, делая ему одному понятные намеки. В сущности, весь разговор свелся к неодобрению поступления Виты на службу. Бывший пассаж Сан-Гали оправился от погрома московских заведений, принадлежавших немцам, и теперь слыл модной кофейней. После тишины Алексеевой слободки и Бахрушинского приюта, окруженного подлеском сокольничьей рощи, тут показалось неуютно. На девушку и священника в облачении оглядывались посетители. Но в их взглядах Витта не находила изумления, разве что мимолетное любопытство. Кажется, Руденский слыл здесь завсегдатаем, и появление церковного сановника в питейном заведении ни у кого не вызывало неприятия. Руденский долго припирался с официантом по поводу заказа, капризничал, тщеславился узнаванием. В его манерах все более явно стала проявляться какая-то липкость. Вениамин Александрович входил в пору расцвета своей карьеры, но заметно мельчал в глазах Виты Неренцевой. Что осталось от великого логофета, оказалось хуже прежнего величия. Отношения Руденского и Лавры никак не выстраивались, обострялись день ото дня, а потом накал спал. Раньше разобщение расстраивало Виту. Она считала себя причиной раздоров, несходства двух интересных ей мужчин. Со временем поняла, не столько она причиной. Руденский не напрашивается на приглашение в дом, погорячившись, отступает, но отступление не походило на охлаждение, скорее на некий маневр. В переменчивой речи, от отчитывания до вкрадчивости, в манерности, вечном поиске зеркал, приторности и елейности читалось, что он ведет какую-то интригу. можно ожидать грозных событий, хорошенько не понимая, какую форму они примут, какую цель и смысл внесут. И здесь, вероятно, лучшей защитой стала бы дистанция. Девушка постаралась вернуть разговор и решительно попрощалась, оставив недопитым чай, несъеденным пирожное мокко и своего визави, не успевшего сообщить о рукоположении в сан епископа. Да и директор приюта Борис Борисович Несмеянов в разговорах персонала «Просто Дир» не поддерживал ее порыва. Он настороженно встретил их с Бьянкой Романовной, службистку с кафедры и раскольницу. Принимая новеньких в штат, Дир задавал вопросы о принадлежности к партии большевиков, вероисповедании, замужестве, вредных привычках. Витту сразу же упредил: никакой отдельной посуды, никаких отдельных полотенец, всё на общих правах с прочим персоналом советской трудовой школы. Вита, несколько уязвленная не то чтобы приемом, а скорее предвзятым отношением к человеку старой веры, в споры вступать не стала, заложив себе целью доказать Несмеянову напрасность обособления и ошибочность его понимания староверческих традиций. Борис Борисович же пророчествовал: обе институтские продержатся здесь месяц полтора, а к святкам или масленице сбегут. Витта прекратила ненужный дебат, в самом деле, не пари же держать. Пока она приглядывалась к коллективу, порядкам и самому директору, и по первому впечатлению не смогла составить портрет Несмеянова, хотя чем-то он отдаленно напоминал ей чеховского Дымова. И если бы не сами дети, сиротские стриженные макушистые головенки, не снести бы сомнений вкупе с тяжкой работой. Здесь нужна любовь, не насилие революции. Свое горе все затмило. И вот ты среди тех, кому хуже тебя. Разве не все теперь несчастны? Нет, не все. И почему счастливых не найти? Счастливые тут же ходят, в кожаном. И нынешняя угроза лысым головенкам теперь зовется одним словом — большевик. Вита снова сбилась так-то. В сердцах громко закрыла крышку рояля и тут же различила звонок с крыльца. Досада разом улетучилась. Липа так быстро сроду не возвращалась с рынка. Значит, вернулся Лавр. Низкие каблучки домашних суконных штиблет чечёточно радостно простучали по дощатым полам веранды. Дома она носила свободную одежду, юбку с запахом и холщовую сорочку по крою матросской блузы с отложным воротником по плечам. На службу же надевала строгий английский костюм, узкую юбку и короткий английский пиджачок поверх белой левантиновой блузы. Через прорезь для писем слабый луч неяркого дня разрезал тень перед дверью на нижнюю и верхнюю полосы. Вита отодвинула щеколду и отворила половинку двери без прорези, сощурилась на свету. Перед ней на крыльце стоял мальчик с пухлыми щеками, в кожаном плаще не по росту, с подтеками до самых запыленных сапог и фуражки, наезжающие на уши. Два человека, открывший и постучавший, недоуменно вглядывались друг в друга, ожидая увидеть кого-то другого. «Ты, что ли, играла?» Мальчик покачал головой в разные стороны, как бы пытаясь с одного или другого боку заглянуть девушке под подол. Вита отступила на шаг и юбку на бедрах одернула к низу. Парнишка принял отступление за приглашение войти. Шагнул, но на порожке замешкался, втаскивая одной рукой за горловину мешок-рогожку. Мешок застрял в узком дверном проеме. Мальчик ловко дернул, и мешок справился с хребтом, перевалив за порог. Притулил по-хозяйски мешок в угол и деловито прошел вперед по веранде, но на повороте остановился и оглянулся на застывшую в дверях девушку. «А он где?» Вита прикрыла дверь и тоже прошла. Гость ей по росту и так же звона голосом, как Липа. «А вы кому, простите?» «К Лантратовым. Ты кто будешь?» «Я Неренцева». «Так жиличка, что ли?» «Жиличка». «Вот Супников. Ертаул». Парнишка довольно улыбался. «Уплотнили, значит. А мне, говорят, пианину привезли. Ты, стало быть, с барахлом заехала». Гость закурил. Помолчали. «Ты передай ему». «Что передать?» Там гречка дикуша, неободранная, ему на всю зиму хватит. А от кого передать? От Мирры Хрящевой. От кого? А кто она, Мирра? Мирра-то? Невеста его. Мировая революция. Во! Ну, бывай, жиличка. Прощайте. Вита затворила дверь на цепочку. Обратно каблучки суконных штиблет возвращались без намека на степ. К роялю не тянуло. Есть тоже. Вита вышла через кухню на застекленную терраску, веяла сыростью и подходившими холодами. Сад стоял перед ней голым и понурым, стихшим в зиму. Нет ничего скучнее сбросившего плоды и листву дерева. Прижалась спиною к влажному простенку. Что же это такое? Не умею даже дать себе отчета, что же это такое. У воротчиков, подвязанных тряпицей, парнишка в плаще столкнулся с девахой в душегрейке. Деваха не собиралась уступать дороге, как и кожаной. Они одновременно протискивались в калитку, сжимая между собой набитую снедью корзину. Кожаный выдохнул махрой в лицо толстухи. «Лярва! Телепень!» Навьюченная девка спешила сгрузить свою поклажу на крыльцо и не оглядывалась. Человек в плаще от ворот обернулся. Показалось, мелькнули под шерстяной юбкой ботики с кожаными пуговками. Но наверняка не разглядел. Дверь захлопнулась. В конце прошлого лета инженер Николай Николаевич Колчин озадачился странностью. Мысль о холостяцкой жизни его вовсе не угнетает. Однако ново, смело. Сперва он радовался отъезду супруги и сыновей на воды. Потом, в силу погромных событий, беспокоился о них. После утешился, так как житье, оставленное ими в Москве, казалось гораздо хуже крымского. Вот тогда снова обрадовался себе, как холостяку. Семье у моря лучше, а ему тут одному прожить даже проще выйдет. Но когда линии фронтов гражданской войны окончательно отрезали их друг от друга, когда прекратилось почтовое сообщение, когда город наводнился слухами о жутком голоде на полуострове, вот тут-то тоска невесть о чем или о всем сразу накрыла с головой, как бывало, накрывала волна морская. И все же надо держаться, надо держаться. Имелась думка кинуть дело и броситься на юг, своих искать. Но два соображения останавливали его — водоснабжение города и возможность разминуться. А если жена и сынки пробираются к нему? Претерпевают на пути такое, что и вообразить страшно. Вон как Ландратов-младший рассказывал, чуть не сгибы в дороге. Доберутся домой, и его не застанут. Нет-нет, нельзя ему оставить город. Нельзя оставить водокачку, узел. Да и на кого возложить-то? На пашихонцев? У них, если динамо-машина встала, так давай ее выкинем. И если котел паровой прорвало, в переплавку его. И если насос фарко не качает, в утиль. А фарко, между прочим, 4 миллиона ведер в сутки мог бы дать. Ничуть не доверяя нынешним коллегам из комитета, Колчин перебрался со второй Мещанской в Гипнеровские башни на площади Крестовской заставы. Квартира же в Солодовниковом доме по-прежнему оставалась за ним, хоть и пустовала. Тоскливо бродить по просторной инженерской жилплощади, всюду натыкаться на воспоминания. Переезд значительно сократил время попадания на службу. Вот спустись на пару этажей, и ты в кабинетах технической конторы. Ниже на этаж контрольная станция и ремонтная мастерская водомеров. Да к тому же из твоих окон под крышей башни с 40-метровой высоты Виндавский вокзал открывается как на макете. В детстве забавлялся такой игрушечной железной дорогой с паровозиком, выпускающим пар, и с мигающим семафором. Сейчас каждый гудок паровозный обещает — приедут. Утро инженера Колчина начиналось теперь на самой верхотуре, в квартирах служащих. Там же заканчивался вечер. А весь день инженер проводил на Алексеевской водокачке. Метался между казармами рабочих, машинными зданиями, литейно-механическим цехом и главными ремонтными мастерскими. К тому же, дважды-трижды в неделю приходилось осматривать оборудование на Сухаревой башне, на Катенькином акведуке и водозаборных фонтанах. А когда возникла потребность скатать на гремячий ключ самотецкий пруд в Мытище, так и туда снаряжался. С гремячего шла водичка на Москву. Новые горе-хозяева с пролетарской ширью души и подходом преобладания общего над частным нещадно опресняли Яузу. Река в пойме заметно обмелела. Перестали и дно речное чистить. И возле ростверков фундамента акведука все чаще разрасталась пустошь, уходила водица. Нельзя бесконечно увеличивать забор воды. Водоносный слой скудеет. Старушка-смотрителя акведука прежде стояла на шишке-островке возле тракта, и в половодье к ней с дороги или с моста можно было добраться вплавь. Лодочка имелась и весла. За 3 неполных года нового правления Яузу основательно выкачали, и разливалась она весною на 2-3 пролета от края со стороны Алексеевой слободы. Теперь подходи к старушке со всех 4 сторон по суше, и баркас у мазанки сохнет кверху брюхом, как пустая ракушка. Вода с Мытищ шла на акведук, с акведука на Алексеевскую водонапорную станцию. С водонапорки сперва подавалась на Сухареву башню, но с тех пор, как на акведуке под землю запрятали приемный резервуар, а на Сухаревой открыли музей и архив, вода пошла на Крестовскую заставу в Гипнеровские башни. И в Гипнеровских затеяли запасный резервуар на 6000 ведер. Алексеевская водокачка мощными паровыми насосами накачивала водицу в Крестовские водонапорки. Дальше водица лилась самотеком по чугунному водопроводу, а где и по старинным кирпичным галереям в город. Алексеевская водокачка и Гипнеровские башни вовсю пыхтели. Старая Сухарева отдыхала. И все же под ее рапирным залом до сих пор стоял живой компрессор, а выше рапирного — электрический трансформатор для освещения башенных часов. Вспомнилось, как часы встали 25 октября 1917 года на 11 с четвертью. Говорили тогда, будто часовые стрелки главпочтамта на том же времени застыли и на Спасской башне в Кремле замерли. В раздумьях Колчин дошагал до проходной. Дежурный в будке кивнул, а стоявший неподалеку слесарь Хрящев и недавно принятый на работу Иван Козочкин по прозвищу Ванька Пупырь летит, не здороваясь, отвернулись. Странное прозвище для немолодого, в общем-то, человека. Колчина подмывало спросить, почему стоят тут, до сих пор не на рабочих местах. Но что-то остановило, не стоит с утра цепляться, прошел мимо. А решил сначала заглянуть в первое машинное здание, потом к себе в контору. И в машинном сразу обнаружил непорядок. 5 рабочих кучковались посреди цеха. Мелькнуло, день едва начат, пашихонцы поутренне дебатируют. Как быстро, однако, красная власть успела развратить рабочего человека. Вестовой едва кивает, старый работник не здоровается, в цеху митинг. Увидев бывшего управляющего, все 5 развернулись к нему и сквозь шум машин принялись что-то наперебой выкрикивать, жестикулируя. Слева и справа к ним подходили еще мастеровые. «Фарко увезли». «Как увезли?» «На подводе». «А кто демонтировал?» «Мы и сняли». «А кто грузил?» «Мы и грузили». «Я же ремонтникам на сегодня наряд выписал». «Ты думал, а те сделали». «Кто распорядился?» «Новый управляющий». «Ким?» «Федька Хрящ». «Гугнивый». «А вы чего же, киселяи?» «А чё мы?» «А мы чего?» «Сказано, сделано. Красная власть, она за рабочего». «Фарко же ходовой никак». «Живой мотор». «Так, живой». «Куда увезли?» «Кудой?» «Нам не докладывали». «Где Хрящев?» «У себя в кабинете! У тебя в кабинете!» Кабинет свой Колчин любил. Здесь все налажено по его личному усмотрению. Квартиру их на Первой Мещанской супруга обустраивала по собственным картинкам о счастливой семейной жизни. И верно, счастье жило в их доме. На службе же инженер сам себе хозяин. Был. Кабинет во 2-м этаже окнами выходит на южную сторону и глядит на внутреннюю территорию станции. Все здания наперечет, дорожки и клумбы между ними четко расчерчивают площадь перед конторой, каланчой котельной, казармами и цехами. За каланчой виднеются красно-кирпичные, такие же, как и станционные, здания Бахрушинского приюта, золотится крест домового приютского храма, церкви Живоначальной Троицы, а уже за церквой гребенкой торчит лес, соединяя Сокольничью рощу с Лосиным островом. В кабинете минимум мебели. Стол с сукном на витых ножках, два стула, кресло, шкаф, диван, обтянутый кожей. В левом углу у окна винный бар в виде глобуса на массивной полуметровой опоре. В правом — чучело медведя-шатуна. На именины дарили пермские друзья-охотники. Колчин любил вертеть шарик-глобус, когда задумывался. Тот, полный напитков, сначала тяжело набирал ход, после все быстрее вращался, так же быстро заставляя крутиться за собою и мысль инженера. Пил инженер редко, угощение держал больше для важных посетителей. К чучелу звериному поначалу плохо относился сам, не любитель охоты, но потом привык и даже полюбил Топтыгина за мудрый взгляд стеклянных глаз. За медведем притулился металлический сейф, ключи от какого сданы в местный комитет разом с круглой печатью. Вот вам, скипетр и держава, властвуйте. Теперь глобус пустует. Содержимое экспроприировали местные предводители и тут же опробовали, можно ли присовокупить к достоянию красной власти. Но пока пробовали, прибыток и закончился. Федька Хрящ нарочно не стал дожидаться бывшего управляющего в цеху. Перед рабочими никак нельзя сплоховать. Придет инженер и спросит за самоуправство. А кто здесь власть? Нынче рабочий человек здесь власть в лице его, Кима Хрящева. А не тот недобитый элемент, на все пуговицы застегнутый. Федька ходил желваками и кадыком. Федька скрипел кожаной тужуркой, чуть тесноватой его налитой мускулами фигуре. Добытый кожаный плащ и вовсе не сел на него, пришлось сеструхе отвалить с барского плеча. Дрездо только в нем и ходит на швейную фабрику. Федька примирялся в кабинетном кресле встретить бывшего его хозяина. Федька садился на подоконник, закуривал. Федька разваливался с ногами на диване. Тут и решил остаться, ожидая скорого прихода своего нынешнего заместителя. Колчин со времени выборов нового председателя технической коллегии и местного комитета перебрался в кабинет попроще, на первый этаж и окнами на казармы. В свой прежний директорский кабинет он теперь ходить не любил. Там накурено и захламлено. Со стен сняли географическую карту мира и чертежи пустили на курево. Чертежи хорошо горели в скрутках, а карта плотнее бумаги. Ее просто извели как буржуазное излишество. Все одно на ней ни слова по-русски. Зато на стенах теперь развесили плакаты «Рабочий», «Владея оружием», «Всеобщее военное обучение» и «Верю» сотую встретим годовщину. Николай Николаевич бухнул кулаком в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. На пороге опешил. Напротив двери стоит массивное бюро. Дубовое бюро прежде видел Колчин в приютском храме, церкви Живоначальной Троицы, куда по делу заглядывал, когда трубы лопнули. Ни коня, ни помощи просили. Подмогу дал. Разговорили с местным попиком про старинное бюро, свечной приходской ящик, ровесник храму, как не запомнить. Наклонная крышка приподнята, изнутри телячьей кожей подбита. Потайные столешницы вытащены наружу, на них окурки разбросаны. Ручки на нескольких нижних ящиках отбиты, видать, тяжело тащили на второй этаж. А в дверках под раздвижной крышкой в самой сердцевине вставлен портрет товарища Ульянова. Улыбается вождь, чуть прищурясь. Иерей говорит, где бы вы ни были, всюду вас на одного больше, чем видимо. Вот и тут на одного больше. Двое их в комнате — Ким и Ленин. Хрящев лежал на диване, подложив руку под голову. Не поздоровался с вошедшим, не шевельнулся. Лишь цепко следил за инженером из-под лобья. Чернели зрачки в узких прорезях глаз. Под пристальным взглядом с порога не удавалось таки показать полное безразличие. Федька приподнялся, сел. Колчин слышно дышал после подъема наверх в еле сдерживаемой ярости. «Где Фарко?» «Кто-кто?» «Не придуривайся, Федор». «Ким?» «Куда насос дели?» «Отслужил свой насос, как и ты, господин товарищ». «Не обо мне речь. Эта машина французская. Она и от сего дня лет 20 в хороших руках проработает». «Кто так решил?» «Технические специалисты так решили. Старейшие работники станции». «А комитет решил по-другому. Ты вот вчерась на заседании не остался, побрезговал, а мы постановили буржуазные машины менять на насосы пролетарского происхождения». «На какие же? Вы таких не сочинили за 3 года». «Насосы Ранкина, нашего русского человека». Уильям Ранкин — шотландский ученый. «Его насосы не подойдут под наше оборудование. Вы всю цепь собьете». «Не луди меня. Опорочить хочешь нашего ученого?» «Где машина?» «Сломалась машина». «Куда насос дели?» «Не твое дело. Жаль, не могу тебя снять. Пока. Мешаешься ты тут. Не нашей ты формации, да еще и староверов». «Федор или Ким, как тебя, упреждаю. Коли до завтрашнего утра Фарко не вернется на станцию...» «И чё тогда?» «Есть сведения об исчезновении из ремонтных мастерских инструментов, мелкого оборудования, проволоки, пакли. И я знаю, кто таскает из цеха. Знаю, кому таскают. Пока выносили по мелочи, пока недостача не достигала катастрофических размеров, я закрывал глаза. Хотите обгадиться — обгадьтесь. Но вредить системе, узлу я вам не дам. Если до утра насос не вернут на водокачку, в исполкоме Моссовета узнают про шкурника». Инженер на пороге развернулся, хлопнул дверью, с притолоки на пол и звездка покрошилась. Пока спускался по лестничным маршам, слышал Федькин гугнивый голос, но разобрать слов не мог. Федька подскочил с дивана, бросился окно отворять. Через пару минут внизу показалась фигура инженера в форменном кителе и черной фуражке. Пальцы Федьки вцепились в подоконник, посинели. Он с силой крутанул глобус и бросился вон из кабинета, не закрыв ни окна, ни двери. Из угла долго доносилось шипение. Пустой шар сошел на бок и слегка терся о металлическую ось. После того первого прихода, когда рассказывал Богу про потерю одиночества, про радость появления в его лантратовском доме 2 девочек, за которых теперь болит и трепещет сердце, Лавр стал чаще бывать на службах. Службы шли по обычаю долгие, полным чином, без оглядки на шаткость времен и смену режимов. Но против прежнего ушла радость и легкость моления, простота вознесения мыслями. Всюду слышались скорбные вздохи, бабьи всхлипывания, причитания. Среди смертей труднее безоглядно верить. Среди повального голода тяжелее просить. Сложное упростилось до невозможности, простое усложнилось до безнадежности. «Услышь нас, Господи, как Ниневитян услышал». Несколько раз чтение часов и проскомидия прерывались. Двоих из прихожан обнесло дурнотой. Ослабевшим помогали, тащили на воздух, сухарь в руку совали, приведя в сознание. Чтец, сбившись, продолжал. Остальные, обернувшись, оставались на своем месте творить общую молитву за семью, за страну, за мир православный. Умягчало съежившуюся душу пение клиросное, благостное. Правый мужской и левый женский клиросы в поддержание друг друга вели хор на смягчение сердца, на трепет души. Паства негромко подпевала, не вторгаясь, не нарушая строя. Один мужской голос на дело всякий раз поражал. Казалось, там на клиросе стоит красавец Витязь, богатырь, и не напрягаясь, не во всю глотку, а давая вольную волю мощи своей, поет былину, глас, мольбу Создателю. Один голос пел стихиру, другие подхватывали, повторяли, как многоголосое эхо. Лавр всякий раз, восхищаясь, гадал, кто выводит так, и уходить не хотелось. После воскресной службы протодиакон велел Лавру обождать. И когда в храме бережно сбирали свечные огарочки, спускали паникадила, гасили лампы, когда люд расходился, Буфетов обронил. Человек один знатока спрашивал по иконам, по книгам старинным. Ему по службе требуется. Я твое имя назвал. «Да как же, Алексей Алексеевич! Ничего, ничего, ты дока, как канонник в детстве переписывала, а? Рисунок у тебя хорош, рука точная на загляденье, а вось и заработать выйдет». «Да что за работа? А ты погоди, сейчас отыщу его. Он хож и не наш, нанятый, а вроде чистый. Головщика-то, но не потеряли своего, а Павел крюковому пению обучен. В канонархи бы его, в регенты. Слыхал, как выводит? Тот самый? Тот. Обожди маленько, дело важнецкое». Протодиакон, непоседливый для своего возраста человек, поспешая, зашаркал вглубь храма. Лавр остался ждать возле апостольских колонн, скользя взглядом по их темно-коричневой глади и по золоте под самый купол. Неужто помощь прибудет? Оставшиеся прихожане клали малые земные поклоны на уход и складывали подрушники в стопки. Кто с подрушником пришел, с ним и уходил. Возвращали заимствованные. За спиною, совсем рядом, негромко переговариваясь, прощались две старухи. «До четвертка. Нынче тяжело мне досюда добираться-то, и колени слабые. Да кто ж поможет?» «А ты на кого надеешься? На Бога надейся. Больше-то не на кого. Глянь, глянь, а вот в лиловом сарафане кто же, девка-то с младенчиком? То Игнатова жена с мальчуганом». «Игнатова? Скажи-ка. Ну, пойдем, что ли, мы. Топереча кума до субботы. А в четверток что же? Ну, как Бог даст». Расходились по одному. Последние медлили. Рядом знакомцы-бородачи перешептывались. «Говорят, в Херсоне броневик пустили под именем Антихрист. Не в Херсоне, а в Севастополе. Слыхал, в Сарапуле красные арестованных затопили». «Как затопили?» «На барже». «Живыми?» «На землевозные шаланды посадили, днище раскрыли, и нету людей». «Господи, да что за нанские наяды? Тогда священников топили в реке связанными. Убийцы после говорили, жертвы не могут пожаловаться на жажду». «Вот так наяды! И у нас тут такое, и в наше время». «Да, времена страшные, порохом пахнут, серой». «Последние времена». Обернулся, нет никого. Дверь протяжно ухнула. Лавр ожидал богатыря былинного русского святителя с окладистой бородой, косой саженью в плечах, мощной богатырской грудью. Любопытно взглянуть на необычного человека. Не оставляла, не уходила, переливалась внутри, как клира стянул, се удалихся бегая. Голосина, словно у певца Шаляпина, «ныне отпущаешь». Из-за колонн от свечного ящика вышли двое — протодиакон и щупленький узкоплечий мужичок в распахнутой тужурке поверх гимнастерки, мятые галифе, сапоги не первого года носки. «Вот, Павел, знакомься, тот самый Лаврушка, сказывал я тебе». «Павел». Человек протянул было руку, но тут же осекся и поклонился в ответ на поклон Лавра. «Вы ли там, на клиросе?» Павел рассмеялся, и по голосу стало слышно. «Он, тот самый Голосина. Вот ведь природа какие штуки выделывает. В обычном, по нынешним голодным временам, тщедушном теле голос мощи ерехонской. А волос тускло-пепельный, бородка жиденькая в рыжину отдает, то ли свежая, недавно отпустил, то ли не растет вовсе». Лицо чухонца, бледное, плоское, а глаза светлые-светлые, даже не разберешь, какого цвета. Давай на «ты» по здешнему порядку. Давай. Оставляю вас, голубчики. К концу Антонию поспешаю. А вы уж тут сами. Двое знакомых шли под ветром, горячо что-то обсуждая. Перейдя мостком горбатым на ту сторону от храма Илии, обогнули базарную площадь, выбрались к трамвайной остановке. Сперва говорили о деле, потом о расколе. Трамвай только-только ушел. На остановке в ожидании переминались два мужика. Достепенная крестьянка сидела на мешке, как тряпичная баба на чайнике. Разговор складывался любопытным для каждого из новых знакомцев. Не прервешь. Пошли пешком до следующей остановки. Павел обронил, живет на Воронцовых полях. Пылко принялся убеждать спутников в существовании раскола до Никона. Тот раскол будто намечался в веке XVI, когда Грозный, Титка окаянный, возжелал патриаршество над всем православным миром. Тогда церковь русская пошла в раздор с греческой. Лавры спорить не собирался, удивляло, ведь человек чужой веры, а их взглядов придерживается. Ведь и вправду раскол мог бы созреть навек прежде, да не вызрел. Греческий патриарх обошел русского самодержца, предложив признать самого себя греко-императором. На дерзость дерзостью ответил. Но случись та распря, стала бы войной меж чуждых государств. А Черемисин Никон с царем-батюшкой Алёшкой Романовым и папскими легатами веком позже учинили раскол непоправимый, внутренний, подвздошный, вывернувший кишки и душу верующего наизнанку. На второй остановке их нагнал набитый под завязку трамвай. Павел сноровисто протиснулся в переполненный вагон аккурат к крестьянке на чайнике. Из окна с выбитым стеклом помахал. Прощаясь, приняли держаться друг друга в затеваемом деле. Лавра захватила разговор, а как расстались, рассеялось ощущение давнего знакомства и прошло желание делиться сомнениями. Лавра, наоборот, забеспокоила, не наговорила ли лишнего чужаку. Так бывает. Присутствие человека совершенно увлекает, а едва остался наедине с собой, недавнее очарование исчезает без следа. И вроде тот не любопытничал, но расположил к себе простотой. Правда, смотрел странно, будто мимо, будто сквозь. И руки. Вот что не так с руками, даже не выразишь сразу. Влажная ладонь, бывает. Просто само выражение рук какое-то неприятное. Да что за напраслина? Все от затворничества, от малого общения. Нужно чаще бывать на людях. Обратно Лавр возвращался тем же путем пешком, но прежде дома свернул к кладбищу, ища встречи с протодиаконом. Семейство усаживалось трапезничать. Лавр глазами поискал Толика, не нашел, от угощения отказался и отозвал буфетова старшего на минутку в сторонку. «Алексей Алексеевич, а ведь не могу я на ту работу выйти». «По что так?» «Не хочу к ним идти». «Кому?» «Которые власть нынче держат». «Ты ведь не один тепереча. Чем прокормитесь?» «Не хочу во власть. Избрал я лучше быть презренным в Доме Божием, нежели обитать в жилищах грешников». Затвердил. Что толку быть таким прямодушным?» «Откажу я Павлу завтра. Брать от зачумленного учреждения предосудительно». «Музей-то зачумленный? «Красный музей. Откажу». «Не откажешь. Отец Антоний благословил. Так-то». «Алексей Алексеевич, может, спасти, чего сумеешь, сынок, а подойдет невозможное, сам поймешь. Так не останешься трапезничать?» Домой Лавр пришел почти в ладах с собою. Ветром надышался. «А подойдет невозможное, сам поймешь. Дай бог, дело стоящее, может, и приработок даст». На звонок открыла липа и счастливым лицом указала на мешок-рогожку в углу, от какого к двери шел тонкий ручеёк золотистых ядрышек. «Где раздобыла добычица? Не за ананасы ли?» «Кабы за ананасы твои. Ага, тут другой выигрыш. На дом свезли». Лавр нахмурился. Снова Руденский. Вот чьей благотворительности не хватало. «Вивея Викентьевна дома?» «Дома, дома, на солянку идите, рыбную». Возле окна в сад сидела со скучливым видом Вита. Лицо омрачённое, ее повернуто в полоборота к саду, но взгляд убегал куда-то дальше, не останавливаясь на посадках. Прекрасный наш ландыш сегодня грустен и печален. Лавр встал у стены напротив девушки, сложил руки крест-накрест на груди, тоже взглянул на пустеющий сад. В разные стороны глядели. Вита, упрямо склонив голову, промолчала. «И я не намерен шутить сегодня. Шел с хорошей новостью, а сам радость по дороге расплескал». Липа накрывала на стол в кухне с напускным безразличием, а на самом деле из-под тишка, со жгучим любопытством, наблюдала за обоими чудиками. «На входе мешок гречки. Обновленец вам завез?» Вита оживилась и зарумянилась. «Мне? Это вам гречка в подарок?» «Мне? От кого же?» «От мировой революции». «Шутите? Объяснитесь». Лавр уселся ближе к столу. «Я весь внимание». Липа, затаив дыхание, разливала первое из фарфоровой супницы. Солянка пахла резко, но аппетитно. Приходил мальчик. «Какой мальчик?» «Он не представился, а я не расспросила». «И что же?» «Передал мешок гречки Дикуши, неободранный. Вам на всю зиму хватит». «Мне?» «Вам». «А вы, значит, гречкой Дикуши расстроены?» «Ничуть». «Ну как же, я же вижу». «Ничего вы не видите». «Может, вернуть ту гречку?» Липа уронила половник в супницу. Половник булькнул, показался селедочный хвост, и жидкость плеснула за край на скатерть. «Ой! Так что же, вернем? «Как угодно». «Ой-ой! Липа, что ты там ойкаешь? Вот как нам того мальчика отыскать, раз вы даже имени его не выспросили?» «Зато я узнала имя дарительницы». «Я, кажется, уже и сам догадываюсь. Мировая революция». «Так что же вы оба своротить с нами хочете? Им мешок гречки с неба, как манка небесная. А они?» Липа бросила суетиться и плюхнулась на табурет. «А он не с неба, Липа. Это подарок от Мирры Хрящевой». «А кто же Тамира?» «Амира — невеста нашего Лавра Павловича». «Невеста? Поди ж ты!» «Нет, я все-таки свезу ту гречку, и, поверьте на слово, никакой невесты не имею. На мировой революции не женат. Даже напротив, состою в антагонизме и могу ей объясниться. Нет, не в любви, а в непозволительно стойком неверии в их торжество. И к тому же с самого утра ничего не ел, и сейчас готов проглотить хоть ананасные листья. Будете кормить, хозяюшки?» Девушки вдвоем засуетились. Поначалу припирались, в какую посуду следует разливать. Вита настаивала убрать алюминиевые миски и выставить фарфоровые тарелки из столового сервиза, придерживаться такого порядка изо дня в день. Липа артачилась, не праздник, но подчинилась. После заверений Лавра у Виты будто от сердца отлегло, и сразу неуловимо детское, светлое, легкое проступило в чертах лица. Наконец, втроем уселись к столу. За солянку Лавр поделился неожиданным предложением сегодняшнего дня, сомнениями в собственных силах и правоте дела. На совете, почти семейном, постановили Лавру к делу присоединиться, но с оглядкой. Потом Липа выдала последние базарные цены и новости слободки. Калика пришлый продавал лжицу и дискос, а у него не брал никто. У Козочкина мальцы ночью голубятню вскрыли. Голубей половина разлетелась, половину украли, должно зажарить хотят. Ванька пупырь летит, орёт, что Шипздиков тех самолично зажарит. Хрящёвы возле барака яму Карасёву завели, аж с тюфелевой рощи карасей везли с постылого пруда. Чудно, однако, кто ж в холода карася разводит? Карась в зиму уснёт. А зачем и Вита рассказала про свои споры с Диром Несмеяновым, про смешанные группы, про выставку детского рисунка, про живой уголок для сирот. Когда девушки перемыли посуду, Лавр смущенно спросил: «Липа, а это точно была солянка?» «Ишь, балованный! Кулеш с селёдкой, чем тебе не солянка?» В ту ночь дом отошел ко сну спокойным, почти счастливым, насколько можно быть счастливым в мире соседствующих слез и горя.